«Да извинения мы тебе должны, неправильно поступили», — сказал тот, что орет и в камуфляжной. «Мм», я резко отвернулся, потом сделал вид, что только сейчас их замечаю, а «это вы, ну не знаю». Они переглянулись. «Какой мелкий поганец, по женской линии пошел». «Да», — дед вздохнул. «Миша, давай не выетывайся», — сказал он, «ну хоть ты будь взрослым». Я вздыхаю в ответ, оглядываю залы, а знаете что, гнев мне шепчет, и я с ним согласен. «Нет, вместо извинений лучше покажите, что мне делать», — сказал я. «Понятно», — вздохнул тренер, обиделся. «Да, обиделся, да, это понимаю, да, злопамятный, прости, не пойдет, показывайте, что делать, я бы мог выдавить из себя прощаю, но я, представьте себе, не хочу, вот так, не хочу прощать, извинение из-под палки мне нафиг не сдалось, что за подачка, даже я когда нашкодю, извинюсь искренне и сам, и иногда плачу, идите нафиг, делом заслужите, что ж, хочешь тренировку, так шуруй тренироваться». Камуфляжный тренер быстро переключился, запомни, никто не знает и не узнает, что это Всеволод, не жди блатой предвзятости, ты не правнук основателя, ты, мелкий наглый шкет, 3 круга вокруг зала, а во, даже не 34, вздыхаю, смотрю на деда и, кивнув в знак уверенности, разворачиваюсь и бегу, бегу и понимаю, что все, ребята, это происходит прямо сейчас и это уже факт, это прям тренировка, и через 10 минут я не уйду, и в ближайшие 2 часа тоже, и мама меня не заберет и тренироваться я буду до конца, и я тут же забываю, что снаружи есть мир, что завтра мне в школу, а дома ждет телефон с играми, мой мозг напрочь отсекает все лишнее, и теперь я начинаю существовать только в этом зале, 4 круга, пфф, даже не умру, это у вас такая разминка, что за детский уровень, ух, блин, ох, на третьем круге что-то пошло не так, когда это закончится, этот зал бесконечный, ладно, я беру слова назад, я вообще их на ветер бросил, а если надо еще и мусорнусь, вы тут из себя не стройте, пока я бежал я наблюдал за другими, много парней, мало девушек, но все как на подбор не выглядят аристократично, это оборванцы, это прям видно, и здесь мало взрослых, в основном либо подростки, либо молодые. Вон груши висят, нельзя скушать, вот ринги, вон отжимаются, вон шарики к голове привязали и бьют, дураки, и на последнем кругу я заметил того, кого почему-то настырно пропускал, как и он меня, и все сложилось, я сразу вспомнил слова тренера в тот первый день, как раз парень твоего возраста есть, я сразу вспомнил, как он вылетел с ринга, и вспомнил, как крикнули его фамилию, Морозов, чё зеваешь продолжать, мы заметили друг друга одновременно, Морозов. Ну конечно, я категорически не хотел вспоминать, что видел его в этом самом зале, но сейчас все картинки в памяти мигом зажглись. Рой, ты почему мне напомнил? Вы сами удалили эту информацию, когда освобождали место. Ну дурак, ну деменция. Теперь понятны его навыки, его характер да его все. Морозова с детства пытают в этом зале, ровесники для него, щенки. А щенят он, черт возьми, не любит. Но вот я пробегаю дальше. Он возвращается в ринг и мы теряем друг друга из виду, будто не месили друг другу лицо до крови. Ух, блин, ух, я остановился после 4-го круга. Тяжело дышу, опираюсь о колени, оглядываюсь. И естественно тренер выходит только в этот момент. Ну конечно, Кайзер, ёб твою, ты долго собрался прохлаждаться, заорал он на весь зал. Да я только, Колбаш, возьми мелкого, по круговой погоняй, потом спарринг, глянь, чё умеет, есть. Слышу голос парня, поворачиваюсь, и ко мне идет здоровый лысый чувак, выглядел он на свою кликуху, как, Колбаш, не знаю, я бы такого сторонился, Кайзер, спросил парень в спортивках, да-да, ты чё, немец, ты фашист, нет, я фашистом не дамся, я русский, ладно, поладим, кивнул он, вон видишь отжимаются, бегом туда, раз, два, и дальше боже мой, я жалел о своем рождении всей своей душой. Мама, роди меня обратно. Не могу, но я должен, но не могу. Кайзер, а ну отжиматься, чё упал, слышал я. Кайзер, какого хрена ты не умеешь работать со скакалкой 2 минуты без остановок? Орали мне, Кайзер, а ну подтягивание. Кайзер. Не могу, тяжело не могу, в глазах темнеет. Ща блевану вырвет, не могу блевану. Боже, как мне плохо, как меня выворачивает. Я. Достаточно данных. Начинаю адаптацию. Адаптация, обезвоживание. 2.6. Адаптация, изнеможение. 2.14. Адаптация, изнеможение. 3.14. Три последовательных щелчка, как от стрелок огромных металлических часов, и паршивое ощущение тошноты перестало подступать, а темнота начала рассеиваться. Я стоял на четвереньках после очередного круга, после отжиманий, и дышал во весь рот. Колбаш был здесь за старшего, он многого достиг, потому ему давали тренировать, и меня он просто уничтожал. Час, гребаный час постоянных нагрузок, отжимания, скакалка, подтягивания. Половине пришлось учиться на ходу, половину я просто не мог. Надо мной смеялись, заставляли делать детские упражнения за место тех, что я физически не могу, постоянно подкалывали за картавость и детскость, но я продолжал, скрипя зубы, тягал, бегал, прыгал. Дело не в силе, мне никто не хотел подарить грыжу, дело в выносливости и характере, как это называют. И последнее, а пацан-то стальной, я слышал их голоса, ага, с характером шкет, ко мне подошел колбаш, я его морду терпеть уже не могу, как и зал, в гробу я это все видел, но есть слово нужно, и сила, мне нужно, ну надо же, даже не блеванул, подошел ко мне подросток, держишься, малорик, это, если что, твой первый день, проверочный, мы тут убивать детей не хотим, смотрели туда-сюда, какой предел, че можешь, и что могу. Тяжело дышу, да толком ничего, обычный результат для твоего возраста, сколько тебе, 7, я цыкнул, меня это задело, ведь я, совсем пережитым, считаю себя исключительным, да я и есть, наверное, но не здесь, отбери у меня рой и психоз, то кто я, пробужденный, просирающий свой потенциал, да переросший ребенок, вот и все, и топтание моего эго на этом не остановилось, сегодня меня полностью добили. Кайзер, еще спарринг, и закончили. Посмотрим, что в бою можешь. Морозов, иди сюда. Мне дали отдохнуть 10 минут, и под конец тренировки у многих начались спарринги. Я поднимаю изнеможденные глаза и вижу, как сюда идет черноволосый мальчик. Леня, с Кайзером 2 раунда на перчатках. Не сильно, понял проверочный. Морозов медленно перевел на меня взгляд. Понял. Я хмыкнул. Сил уже не было. Я на пределе, чтобы просто замертво не свалиться. Но спарринг с Морозовым, здесь я выжиму последние капли. Мы поднимаемся на ринг с такой сетчатой стеной и нам выдают шлем и перчатки. Сказали без борьбы, просто удары, причем легкие, проверочные. Про магию, полагаю, не знают ни про мою, ни про его. Я взял экипировку и глянул на Морозова, чтоб понять, как вообще ее надевать. Черт возьми, реально он, реально Леонид Морозов из моей школы. Мальчик, которому я расквасил лицо, морда у него сейчас подбитая, видать уже отхватил, да и вообще, весь потный и уставший, видно, что выкладывается на все. Он стоит и натягивает перчатки уверенными движениями, даже на меня не смотря. Я, кстати, тебе так и не сказал, подал я голос, спасибо. Ну тогда, за нож, ты же его остановил. Морозов плотно затягивал перчатки. Все окей, надевай шлем, Кайзер. Ясно, я выдыхаю, и гнев начинает во мне загораться, какая-то злость, не знаю, я чувствую ее от Морозова и сам ей заряжаюсь, а еще волнение, мой первый спарринг, с моим фактическим школьным врагом, он меня не простил, он затаил обиду, и вот, появился шанс для мести, затягиваю старые боксерские перчатки, надеваю детский боксерский шлем и отхожу в другой конец ринга, сердце колотится, дыхание неровное. Мандраж, кажется, что все на меня смотрят, и что пути назад нет. Кайзер и Морозов, начинайте. Минута пошла, краем глаза я видел деда, видел тренеров. Некоторые на нас смотрели, Леонид здесь звезда, да и я интересен. И меня отвлекало все, шлем слишком тяжел, перчатки неудобны, мои мышцы забились. Я не могу пользоваться магией, от акселерации нет смысла, а рукопашного боя я не знаю. А Морозов пусть он и умен, пусть он и талантлив. Но он все еще ребенок своего возраста, мелкий, обидчивый и злопамятный, он бьет по печени, ровно и без колебаний, мне удается заблокировать, но тут же пропускаю в ухо, потому что опустил руки, меня ведет, я прижимаюсь к сетке, прихожу в себя благодаря адаптации, и ухожу от прямого, чтобы попасться на лоу-кик в голень, подгибаюсь, снова удар, в блок, в тело, в ногу, и так минуту, у меня не самая плохая реакция, я умудрялся блокировать, и тут же отхватывал, на мне работали элементарные комбинации, ведь я неучи вижу их впервые, удар, блок, пропускаю, ноет нога, ноет живот, звенит в ушах. Знаете, сколько раз я попал по Морозову? Ноль. Меня бьют по блоку, по уху, по ноге, потом по животу, потом по блоку. Я отмахиваюсь, отхожу, блокирую, пропускаю. Но меня бьют, бьют, бьют, без жалости, четко, ровно. Бьют как двигающуюся грушу. Я уже не могу держать руки, они сами опускаются. Я уже считаю оставшиеся секунды до отдыха. И на этом все, все закончилось. Я пропускаю в живот, опускаю руки, и Морозов моментально пробивает мне ногой в челюсть. Последнее, что слышу, как щелкают суставы, бах, темнота. Я медленно открываю глаза, все плывет, все мутное, уши заложило, голова раскалывается, ничего не понимаю, память будто отшибла, я не понимаю, что происходит. Рой, вы потеряли сознание на 7 секунд, повреждения не критичные. Переживать не стоит, но рекомендую воздержаться от урона минимум на сутки. Голову мутит, сознание трещит, ничего не соображаю. Картинка потихоньку начинает фокусироваться, и я начинаю видеть нависших надо мной людей. Пара ребят, колбаши тренер в военной одежде, а я, очевидно, лежу на земле, моргаю, в голове туман. «Кайзер, ты жив?» – спрашивает тренер. «МХМ, мычу. Поднимите его аккуратно», – кричит он, а затем медленно поворачивается куда-то в бок. Морозов, колбаш помогает мне приподняться и опереться спиной об октагон, тяжело дышу, все ватное, челюсть начинает ныть, все лицо раскалывается, я будто после наркоза просыпаюсь, и тем не менее просыпаюсь, начинаю приходить в себя и осознавать все, что сейчас произошло, что в слове проверочной тебе непонятно, придурок, орал тренер, ты вообще берега попутал, в тебе вообще ни грамма чести, простите, тре, в очко себе засунь свое простите. Вопил он, Морозов отводил глаза, но было видно, что такой реакции он ждал и к ней готов. Неделю, всю неделю будешь зал драить. Он обернулся на других, эй, слышали, кто хочет, скидывайте свою очередь на Морозова. Ему, дебилу, силы девать некуда. Все засмеялись, Морозов не среагировал. Он знал, что делает и на что идет. Мое дыхание приходило в норму. Я продолжал сидеть и смотреть в ринг, в то место, куда только что свалился как мешок с фекалиями. На моем лице ноль эмоций, зато в голове. Но тут я вижу, как подходит тень. Задираю голову. «Дедушка, как ты, Миша?» — спросил Всеволод. «Нехило тебе прилетело». Я поджал трусящиеся губы. «Сильно больно?» Морозов какой-то неуравнове. «Обидно», — прошептал я. «А, че что, обидно? Мне очень обидно», — сжал я кулаки, со стыдом смотря в пол. «Я проиграл. Меня вырубили. Я впервые проиграл. За всю жизнь. Впервые. Я проиграл, деда. Я проиграл. Впервые — это впервые, когда у меня четкое бескомпромиссное поражение. Здесь не но, здесь проигрыш. Все. Точка. Впервые. От своего ровесника. Сегодня днем я говорил, что у Ярославцева на дуэли вообще не было шансов. Но жизнь поставила меня на место. Сейчас Ярославцев – это я. Обидно, что пропустил», — спросил Всеволод. «Да, тогда не пропускай», — со вздохом распрямился дед. Я поднимаю снова на него голову. Ни капли шутки или жалости на его лице. «Ты серьезно?» — спрашиваю. «Да, не нравится пропускать и падать, учись не пропускать, и не будешь падать. Вот и весь секрет. А будешь плакаться, так и продолжишь». И, развернувшись, он пошел с ринга, оставляя меня здесь одного. Я огляделся. Никого рядом нет. Все давно отошли, не желая со мной нянчиться и возиться. Я сам по себе, и жалости остальных я не заслуживаю, ведь поражение – это то, с чем они воюют каждый день. Никто меня не пожалеет. Не умер, ну и славно. Черт, что-то во мне разгорается, черт-черт, лицо дергается, и начинаю быстро дышать. Рычу сквозь зубы, ударяя по своей же щеке, твою мать. Снова бью по щеке. Я ору. Ору во все горло от огромной, полыхающей ярости. Я бью кулаком по полу, и резкий приток адреналина глушит всю боль, позволяя мне подскочить на ноги. От моего крика люди останавливаются и поворачиваются, и я выслеживаю Леонида. «Морозов». Я указываю на него. «Радуйся пока можешь, сволочь. Скоро ты будешь лежать здесь». Указываю на пол. «Фиг я еще раз так позорно проиграю. Всем вам. Вы слышите, вы сами виноваты, что родились в одно время со мной. Кайзер, ты отбитый?» «Да». Морозов хмыкнул. Ярость, злость, гнев. Я слишком зол, чтобы сдаваться. Рой автоматом, сохраняя все тренировочные дни и готовь симуляции всех спаррингов. принято, гнев пылает, я зол, я в ярости, но на себя, уволень, мелкий неуч, позорище перерожденного рода, и знаете что, в гробу я вертел такую слабость, нафиг ее, слышишь, бессилие иди нафиг, в сраку, я не буду слабым, я всех переиграю, я, не, буду, слабым, пользователь, гнев эволюционирует, в то же время, тренерская комната, Всеволод сидел с друзьями, с которыми уже успел помириться. Все они смотрели в окно, выходящее на зал. «Что думаете?» – спросил Всеволод. «Если без учета возраста обычный ребенок, наглый и неумеха, но выносливый и настырный, ты говоришь, что Михаил гений, но мы будем честны, Сева, он обычный ребенок, он вообще в бою ничего не сделал, может он талантлив, но точно не, нет, нет, нет, вы не понимаете», – прошептал Всеволод, глядя на уходящего внука. Он и при мне ничего феноменального не показывал, ну опуская некоторые моменты. В теннис он не умел, в картах проигрывал, а недавно даже топором толком махать не мог. Все, что его попросишь, все сквозь руки, как у ребенка. Почему-то радовался он, но меня ужасает, как он развивается, какие секреты он прячет. Поясни, переглянулись друзья, его скорость адаптации и обучения за гранью. Он ничего не умеет, но учится этому моментально, будто в сутках у него 40 часов. Меня пугает его скорость развития, его потенциал, я не вижу в нем дна, я не понимаю, где его пределы, он коснулся стекла, мне кажется потенциал Михаэля безграничен. Сев, а разве он не слишком злой и неуравновешенный для человека с безграничным потенциалом? В том и проблема, друг, в том и проблема. Глава 12. Миш, чё с твоей мордой? Спросил меня Максим в столовой, раньше ты так на Морозова не смотрел. Я сжимал ложку с вилкой и неотрывно, с очень, очень яростной мордой смотрел на брюнета. Тот стоял в столовке и с аппетитом рассматривал булки и соки. «Я прогрызу ему мозг», – процедил я. «Блин, ну ок. И вообще, Максим, с такой же мордой поворачиваюсь на друга, я буду силен. И я хочу, чтобы ты тоже был. Мы должны заниматься вместе. Мы, команда, ладно. И мы должны ходить в гости и бить друг другу морды». «Да что тебе надо?» – захныкал он, запихивая в себя котлетку. Я решил пока не мучить друга и продолжил рассматривать Морозова. «Что, сволочь мелкая, отомстил мне, отыгрался за поражение, свел до ничьей, да 1-1, ничего-ничего поглядим потом». Мама однажды сказала такую фразу: «Сынок, ты такой гений, блин, капец, и это ты себе еще ничему не посвящал толком. Хорошо, что мозгами ты не в меня, эх». И она права, не было ни одного дела, которому я посвящал больше месяца. Рекорд учился ходить, все. Но пора это менять, я посвящу себя накоплению силы. Анализ тела Морозова завершен, готова точная виртуальная модель, отлично. Ха-ха, что, Кайзер, не можешь смириться, что есть мальчики лучше тебя? Тут же рядом возникла Катя со своей сворой подружек. Ой, ну не пёр рыжевой, может такой убогий кому и будешь нужен, дурочки какой-нибудь. Ы-а-а, я схватил столовый нож, быстро им замахал и побежал за противной девочкой. Она завизжала, вскинула руки и рванула прочь по коридору. «Дети, не бегать!» – завоняла учительница. «Отвянь!» – буркнул я. «Ничего ты мне не сделаешь, я здесь власть!» «Ах, да как ты!» В итоге Катя спряталась в девчачьем туалете, а я был вынужден убегать от учительницы. Так и живем. Уроки сегодня скучные, так что утро пролетело незаметно, и я вернулся домой без приключений, а забег по коридору мне и впрямь ничего не сделали. «Хе, лошары!» Я скидываю рюкзак и иду в свою комнату. «Так, что там по задачам на сегодня?» «А, домашка, Рой, реши мне все». «Так точно, ведь что?» «Правильно, нафиг домашку, и математичку тоже. Еще бы я тратил свое время на эту фигню». «Алла, учите меня в школе, вы зачем эту духоту и домой мне тащите?» «Не-не, мне есть чем заняться, спасибо». «Рой, братишка, работай. Блин, как же круто с суперкомпьютером в голове. Еще бы игры запускать мог бы, эх, ладно». Когда с переписыванием было покончено, я отложил тетрадки и собрал портфель на завтра. Это лайфхак от мамы, мол, утром лениво, есть такое. А еще дневник заполнять на неделю вперед. Прикиньте, кстати, дневник, туда домашку записываешь, тебе оценки ставит. А теперь я оглядываюсь, у меня еще полтора часа свободного времени, дел никаких, так что, выдыхаю. Рой, выведи голограмму Морозова. Итак, что мы выяснили? Во-первых, Рой работает не идеально. Вчера я пытался запустить симуляцию драки с Леонидом и понял, что я отчетливо помню его выше, Рой 100% ошибался, и чтобы создать его точнейшую модель, нужно было задать Рою такую задачу и дать больше данных. Во-вторых, моим синякам и бледному лицу мама была не очень рада, но мою решимость не погасить, так что я все равно пойду. Прости, мать, но у тебя вырос бандит, и ему нужно тренироваться. Да, с психозом я убью Морозова за удар, во мне силы будет как в 17-летнем, и одно попадание в затылок убьет ребенка. Но если я не смогу использовать психоз, ну вот недоступен и все, что я еще могу. Я пережил буквальный ад лишь благодаря силе, которая меня убьет за 2 минуты. Убери психоз, кто я без него? Плейбой и филантроп, я даже не знаю, что это значит. Морозов не использовал магию в том спарринге, и я проиграл. Обидно, печально, но это во всех смыслах щелкнуло мне по носу, просто так ничего не бывает. Поэтому собираем спортивную сумку, ждем деда и шуруем. Кайзер уже пришел, спросил тренер в спортивках, так-то через день. Я восстановился, сказал я, заходя в зал, оглядываюсь. Морозов здесь, он что, реально каждый день навыки оттачивает? И как мне переиграть человека, который занимается по той же программе, но минимум на год дольше? Как сократить этот самый год? Рой, записываешь? Конечно, согласно установке. Тогда 3 круга вокруг зала. Кайзер, есть. В то же время, кабинет директрисы школы. Во-первых, господин Кайзер, хочу похвалить Михаила, сказала женщина Марку, помимо постоянно выполненной домашней работы, он ни разу не нашкодил за всю неделю, ну, кроме попытки зарезать Синицыну, но это они играются так, а ухаха, ну, я рад, КХМ, неудобно кашлянул он, домашку Миша списывает и даже не скрывает, а не шкодит, это затишье перед бурей. Как только он чуть-чуть разгрузит голову от спортивного зала, он направит мысли в другое русло, и о боге так спокоен он уже не будет. Марк же, прекрасно зная, в кого Миша такой гоблин, препятствовать этому не собирается. Зверя не удержать в клетке. Так что насчет безопасности, улыбнулась женщина, наша школа, первое слово в мире. Да-да, в мире обучения, рассказывали. Каждый раз рассказывайте, вздохнул Марк, оглядываясь. Тот афроамериканец проник через забор, просто перепрыгнул. Предварительно вся электроника сгнила и окислилась, а охрана бежала в туалет. В итоге у моего сына странное знакомство и драка, у меня дуэль, а у вас суд из-за потери девственности Марьяны и уволенный состав. Это да, плохое событие. Для всех, бровь женщины дернулась и взгляд медленно пополз на шкафчик с коньяком. Но вы же знаете, как это решить. Это решается строгим начальством, закупкой иных комплектующих и еще одной группой охраны, которая все бы предотвратила. К какой, что нужно? Встрепенулась бедная женщина. Господин Кайзер, если мы не исправим недостатки в ближайшую неделю, губернатор будет очень недоволен. Нам обрежут финансирование и... Вы знаете условия? Пожал он плечами. Если согласны, я все сделаю. Директриса схватилась за лицо и оперлась локтями о стол. А да, она знает. Марк все уже сказал. 100% с подсказки его женушки. Да его же тогда вообще не исключить будет, прошептала она, вы что, хотите весь состав заменить? Марк пожал плечами, условие, сделать его главой охраны этой школы, так и работа будет, и к сыну поближе, и ну да, его будет еще сложнее исключить в случае чего, ибо есть Вивин, знаменитейший человек, придающий школе авторитета, есть мама Максима, заместитель губернатора, и теперь будет Марк, глава охраны, зарплата, хорошая, место, престижное. Михаил, хороший мальчик, в случае оспаривания данного факта охрана отдаст вашего ребенка на органы. Дорогой дневник мне не описать словами, как поглотили меня тренировки. Причем нет, бегать, прыгать, тягать железо я все еще терпеть не могу, в гробу это вертел. Ну отвратно же, хочется выплюнуть себя через себя. Нет, меня поглотило черт как бы это назвать. Решение задач, как ударить сильнее. Почему того парня так легко кинули через плечо? Почему одни пропускают удары, а другие нет? В чем реальный секрет сильных людей? Я с головой нырнул в размышления и анализ. Это удивительно, это поразительно. Меня ничего так не захватывало, как разбор и решение боевых задач. Впервые я сталкиваюсь с такой сложной темой, где должен думать именно я, а не скидывать все на Рой. В немагическом бое, голова – это главное. В нее целится, по ней бьют. В нее пропустишь, проиграешь, объяснял Колобаш максимально простым языком, будто я ребенок, поэтому защищать ее – это основа основ. Понятно? Ага-ага, кивал я, надевая шлем. Колобаш здесь буквально работал, так что тратил время и на меня, гоблина эдакого. В зале понимали, я неуч. Меня в спарринге ставить смысла нет, мне нужна хоть какая-то база. Решение умное, дед и батя с ним согласны. Мать тем более, она бы вообще спарринги убрала. Шлем, капец неудобный и тяжелый. Но это вскрыло еще одну мою проблему. У меня тупо слабая шея. Рой, ты запомнил ощущения в первый день тренировки, когда меня проверяли? Да, запись это включает. Проведи анализ, какие группы мышц страдали больше всего. Принял. Начинаю анализ. Из плюсов, я вынослив и настырен. Из минусов, все остальное. Я прикрываю глаза во время удара, я неправильно бью, я опускаю руки, я неправильно двигаюсь, я да проще сказать, что я делаю правильно. Дышу, наверное, и не паникую, это похвалили. А разве если пнуть по яйцам, ты не выиграешь? Спросил я, натягивая шлем. Ну голова типа понятно, но есть же десятки других мест, которые больно. Их не нужно защищать, это хорошее замечание, шкет, кивнул Колобаш, но сейчас ставим голову. Будешь разрываться на все подряд, будешь и учиться в 10 раз дольше. Ты меня недооцениваешь, нахмурился я. И если я буду учиться как Морозов, между нами так и останется год разницы. Нужно учиться лучше Морозова, быстрее, эффективнее. Нужно использовать все, что у меня есть, но не для победы здесь и сейчас, это я уже могу, а для прокачки. Рой, анализ всех частей тела, попадание по которым меня вырубит. Затем части тела, урон по которым затруднит битву. Поставил в очередь. Я натянул шлем и встал перед шариком на веревочке, который бьешь. И он качается во все стороны. И сказали бить. Рой работает, а значит пора и мне. Получай, дебильный шалик. Бью я грушу. Она резко отлетает вперед, а затем возвращается мне же в нос. Пах, Колобаш надо мной поржал. Больно, обидно и кроваво разбил. Дорогой дневник сегодня я проиграл груши. Нахмурился я, но со странным ощущением, нужно уклониться. Останавливаю кровь и хмурюсь, глядя на грушу. Внимание сфокусировано. Снова бью. Она летит вперед и назад. Зная это, уклониться труда не составило, но вот попасть во второй раз. Фью, промахиваюсь. Ха-ха-ха, ржут пацаны. Сжимаю кулаки до хруста. Я чувствую гнев, но не в плане злости. Что-то происходит. Бью по груше. Уклоняюсь. Беру секунду на прицеливание и снова бью. Бах. Попадание. У меня тут же возникает резкий прилив удовольствия, и я очень хочу попасть еще раз. Целюсь-целюсь, бах. Снова удовольствие. Ха. Попадание, как наркотик. Пользователь, прерываю анализ уязвимых точек. Завершаю анализ эволюции гнева. Отвлекаюсь на Роя и мне прилетает в нос. Бум. Гра-а. Хватаюсь за морду. Рой, ну ё-моё, ты меня отвлек. Весь фокус сбил. В том и дело, я вижу связь между вашей фиксацией и успехом или неудачей. Попадая по цели, гнев выделяет дофамин, побуждая вас попасть еще. В случае промаха выделяет адреналин, и то активизирует ядро и тело для достижения цели. Погоди, хмурюсь, я типа в состоянии транса вхожу, я бы назвал это гиперфиксацией. Но да, если вы намеренно фокусируетесь на цели, гиперфиксация начинает работать. Так вот что это было. При промахе я злился и готов был порвать грушу зубами, при попадании радовался куда больше обычного. И то, побуждало меня ударить вновь, и при этом мне было легче. Хорошо, продолжай анализ. ХМ, я хмурюсь и сжимаю кулаки, фиксируюсь на груши. Будем тестировать, но становится интереснее. На следующий день я стоял на пороге зала. Снова, никто не ждал, но я приперся. Ну как обычно, Кайзер, ты чё, на курсе? Ты че себе подкалываешь? Спросили меня пацаны в раздевалке. Оглядываюсь, нет, я не наркоман, мама заплещает. Ты каждый день такой свежий приходишь. Как, а во, оказывается, это необычно, я и позабыл, что восстановление у меня и впрямь феноменальное, спасибо медитации, маминой еде и Рою, я буквально и мутант, и киборг, и вот как раз Морозов, хе-хе, похвастаться таким не мог, я думал, что буду видеть его гнусную рожу каждую тренировку, но нет, на сегодня его не было, сказали, что это обычное дело. Организму нужно отдыхать хоть когда-то, и даже его пробуждение не позволяет вкалывать каждый день. Но вот я охо-хо, я как огурчик. Вы понимаете, я могу выкладывать каждый день. Плюс один к инструменту для разрыва пропасти в силе. Рой, можешь подсвечивать нокаутирующие зоны на каждом человеке, чтобы я быстрее запомнил? Примерные, да. начинаю. Я тут же увидел, как на каждом человеке начали подсвечиваться. Висок, челюсть, боковая часть шеи с сонной артерией и блуждающим нервом, затылок и печень. Ё-моё, вся голова красная. Колобаш был прав на все 100 про голову. Сколько же здесь опасных зон. Но теперь я все вижу, ха, быстрее запомню. Следом критичные для продолжения драки. Желтым цветом начали выделяться. Пах, глаза, гортань, нос, ребра, солнечное сплетение, уши, голени, плечи и пальцы. Не, безусловно, если пырнуть живот, тоже не очень будет. Но сейчас я вижу именно критичные для драки зоны. ХМ, понятно, киваю с умным видом. И как по этому всему бить, ё-моё, Кайзер, а ну сюда. Подозвал тренер в спортивках, ударь грушу. Вот так, неа, бью и тут же хватаюсь за кулачок. Ай, краткая, чё она такая твердая? Да уж ужасно, вздохнул мужик. А вы чё ждали, что я ее насквозь пробью в первую неделю тренировок типа или чё? Не воняй, картавый. Я, кстати, начинаю замечать, что надо мной прикалываются. Во-первых, цвет моих волос, глаз и запах. Но к этому я хотя бы уже привыкаю. Но надо мной, как здесь говорят, начали разгоняться из-за картавости. Похоже, настало время решать и этот вопрос. Научился говорить твердую «Р», пора и с мягкой покончить. Тебе нужно поставить стойку. Иди к Колобашу, он тебя к новеньким пристроит, вместе заниматься будете. Я огляделся, увидел тренера младшего, и в итоге весь час стоял перед зеркалом и слушал, куда ставить ноги, как держать руки. Типа стоять прямо нельзя, легко сбить. Правую ногу назад, левую вперед, колени подогнуть, и типа и левую руку чуть вперед, правая у челюсти. Так, спрашиваю, ага, верно, ха, капец, такое легкое знание, а так важно. Только вот на деле оказалось, Кайзер, заорали мне, когда я снова стоял на той прыгучей груше, ты какого черта руку не держишь, где стойка, ты че как пингвин обосравшийся, а? Поворачиваю голову, и груша снова влетает мне в нос, мэй, блин, Дорогой дневник применять знания оказалось сложнее, чем казалось. А еще я снова проиграл груши. Однако именно стойкой позволит мне не отхватывать от этой скачущей заразы. И ее надо тренировать. И здесь, и дома. Включи голограмму зала. Момент с тренировкой стойки, сказал я Рою, стоя у кровати, поставь на мое место Колобаша. Запускай. И я начал повторять. Я так свое тело приструню, оно без мозгов правильно двигаться будет. Как и говорил, мне нравится решать боевые задачи. И я решаю. Активная задача – стойка. Пассивная – тренировка слабых частей тела, которыми оказались все, кроме ног. Ведь я частенько убегал, чтобы не отхватить по жопе. Фью. Бил я воздух. В комнату зашла мама. «Миша, ты чё фьюкаешь?» – спросила она. «Не знаю, так старшие делают». Пожимаю плечами. «Ма, запиши меня к логопеду». «Ладно, но ты не забывай, что завтра вместо тренировки у тебя курсы целительства». Я замер, и все фью-фью моментально прошло. Задираю на нее голову. «Ты же с Альбертом договаривался», покосилась она на мою дырявую башку. «Завтра занятие. Первое, для новеньких». «Ма, но у меня тленя. Я не могу. Надо бить людей. Сына, людей еще и лечить можно». Она пошла в коридор, и обещание держать. «Все, никаких «но», будешь ходить на курсы». «Ну, ма-а». Поплелся я. На следующий день, после школы, я стоял с гнусным лицом возле медицинского университета. Да ё-моё, на что я подписался. Вела меня мама, а рядом была бабушка. Выглядели они как две сестры по 16-20 лет. Ну, поэтому их и спутали со студентками. «Здравствуйте. Вы на курсы?» Спросили на регистрации. «А, нет-нет, мой сыночек. Мама, как всегда, мной хвасталась, и если бы могла, то вообще бы показывала как кота, вот, смотрите какой хороший». Она выглянула, недоуменно на меня посмотрела, потом на мать, потом на женщину в шлеме с ушками и, проверив документы, все-таки меня пустила. Короче, Альберт реально меня пропихнул на курсы для старшеклассников. Ё-моё, там типа подготавливают всех, кто хочет на целителя идти. Еще одна учеба, но здорово, блин. Вокруг кабинета столпились люди, и так как шел я один, ибо мать не пропустили, все подумали, что я заблудился. «Ой, какой малыш!» Старшеклассница ко мне наклонилась. «Ой, а глазки какие, гляньте!» «Мальчик, ты заблудился? Я тебе титьку сейчас откушу!» Я прошел между женскими жопами и бескомпромиссно вошел в кабинет. Без понятия, чего они ждали, но тут никого нет. Осматриваюсь. Ну, обычный новенький класс, парты, доска, проектор. Мие-е, отстой, скукотища. Где трупы? Учитель, тут вот. Ученики зашли вместе с уставшим очкастым мужиком. Он глянул на меня и вздохнул. Он тоже ученик. Чего? Офигели девчонки. Их тут было подавляющее число. 9 на 2 парней. И те, ну, скажем так, не образцовые самцы. Какие-то горбатые, очкастые. Один вообще не моется походу. Мальчик, хочешь посидеть у меня? Какая-то блондинка похлопала по коленям. Отвянь, женщина, буркнул я и заполз на свободное место. Была проблема. Ох, да что за жизнь, вздыхаю и сползаю обратно. Я ничего не вижу. Это банально огромные для меня парты. А раз уж я здесь, то я пришел учиться. И буду. С довольными мордами старшеклассницы усадили меня на себя. Блин, а у девочек мягкие ляжки, так приятно их ощущать, я бы вообще голову на них положил. Не трогать. Шлепаю их по руке, когда они начинают шерудить мои волосы. Капец, как кот, хвала богам, начался урок. Рой, тоже записывай. Принято. Учитель закрыл дверь и отхлебнул энергетика. Все на медицинском не спят, что ли? Еще бледный какой-то. Он поприветствовал класс, представился и рассказал, о чем будут первые занятия. Введение в медицину, краткая история, анатомия и первая помощь. Но больше всего меня заинтересовало, также будут основы некромантии, без заклинаний. Просто база. Чего? Не сдержался? Какая некромантия? Мы же типа ну лечим. Да, в чем противоречие? Задрал он бровь. За многое можно ругать императора Князева. За госпереворот, например. Но именно с его приходом некромантия получила развитие не просто как запретная наука о поднятии мертвых. Процент финальных смертей на операционном столе сократился в 3 раза, на месте аварии можно успеть спасти душу, а люди в коме с отключенным мозгом просыпаются, если некромант добьет человека. Князев дал врачам то, о чем мы лишь мечтали, возможность второго шанса. Я вскинул брови. Блин, во я дурак, конечно. Мы же буквально деда с того света вернули некромантией, созданием тела и вселением души. Так, ладно, отыграюсь умным вопросом. А разве перенаселения не будет? Хороший вопрос. Пока это знание только нашей страны, и я уверен, в будущем будет регулироваться. Но после затяжной войны со всеми подряд, нам нужны козыри. И новые школы магии, одни из них. И если демонология, это сомнительно, то некромант, может быть и спасителем. Я глянул на свою левую руку. На вид это действительно просто детская рука, а не некротический конструкт. И вспоминая похищение ядра, да, я действительно могу буквально запечатать человека, чтобы потом его воскресили. И разве это не то бессмертие для семьи, о котором я мечтал? Забрать их душу, создать тело и вернуть, словно не умирали? Да, я могу не успеть. Да, себя не спасу. Но владея высшей некромантией, разве это не ключ к моему счастью? Один из. Ну берегись, мир. Карапуз взялся за целительство. Оказывается, это интересно. Прошла неделя. Подметить ничего не могу. Трудимся, качаемся, учимся. Проблем нет. И хорошо. Дайте отдохнуть. Сегодня, кстати, ночуем у бабушки. Родители, блин, выгнали. Представляете, в последнее время они вечно обнимаются и целуются, а я хожу за конфетами и писите им мешаю. Ой, да целуйтесь вы, нафиг вы мне сдались. Чего я там не видел. Выгнали короче. Теперь иду в домик, покрытый снегом. Рой, когда там колония? 2 месяца. Мие-е, долго, закатываю глаза. Кстати, пока вспомнил, ты как адаптировался тогда в зале? Ты же говорил, что из-за моих решений не можешь. Это что, получается, обман и враки? Я не способен лгать, пользователь. Я действительно не адаптируюсь, когда вы можете просто взять и перестать себе вредить. Но сочетание гнева, вашего характера и ситуации не позволило мне и вам воспринять это как баловство. Я видел вред организму без возможности его прекратить. Так давай я просто себя убедю, что если задержу дыхание, то умру, и мы мне его полностью прокачаем. Попробуйте. Что реально? Да. Ну типа так ну. Уй-уй-уй. Задерживаю дыхание. Выдыхаю. Снова пробую. Снова выдыхаю. Я умру. Я умру. Не смогу вздохнуть. Ну же. Уй-уй-уй-уй. Миша, чего тужишься, какать хочешь? Спросил дед. Выдыхаю. Не, идея хорошая, но как реализовать вообще без понятия. Блин, а есть какой-то гипноз? Можно было бы взломать системы Роя. Ну, ментальной магии как минимум нет. Гормональная да, школа крови. А вот именно с разумом, нет. Ну и хорошо, всяких стираний памяти еще не хватало. В итоге я снова вздыхаю, кидаю рюкзачок с вещами на пол и иду обняться с дедом. Меня выгнали. Ожидаемо. Странно, как они неделю протерпели, хмыкнул он, беря шуруповерт в руки. Помогай давай, будем мастерить. Делаю домашнюю качалку. Чё правда? И впрямь, шел какой-то активный строительный процесс. Дом большой, тут буквально кладовка пустовала, вот ее и перестраивали. Она всем пригодится. Да и я тоже косточки разомну. Бабушка тащила целое срубленное дерево на плече. Сев, а помнишь, мы ведь с тобой в качалке и познакомились? Да, как забыть, тепло улыбнулся дед. Я тогда тебе челюсть сломал штангой, а потом пошел в больницу извиниться, а ты мне сломала. Да уж, были времена, улыбнулась и бабушка. Чё, так с женщинами и знакомиться типа? Ладно, а я Суви тоже в челюху прописал. Это оно самое, или надо еще раз? А надо, чтобы она мне теперь. Блин, ну тогда неинтересно. Я рассказал деду про успехи во всех начинаниях, получил заслуженную похвалу от родственников, полыбился как дурак, и затем поднял вопрос гнева. А, боевой транс, понял дед, это легкая способность, достаточно привыкнуть и помнить, что внимание можно переключать, а в целом, идеально против одного врага. Получаешь по морде, лучше уклоняешься, бьешь по морде, бьешь быстрее. Красота. Ну да, я это уже протестировал. Гиперфиксация реально заставляет тебя колотить по цели как бешеному, а неудача злит и подстегивает делать аккуратнее. И да, реально забываешь, что можно и не колотить. Над этим надо работать. Ну и испытать в бою. Блин, ускорение атак с каждым попаданием, это при рубце апатита. Если разогнать мою скорость атаки, как быстро враг будет опускать руки. Да и вообще, разве я не кошмар для жирных противников? Щитовиков там, магов крови. Да, не пробьешь, но мне нужен сам факт попадания. Не, блин, какой я ублюдок на поле боя буду, хе-хе. Кстати, ба, деда, пробубнил я неожиданно для себя и всех, я хочу вам кое в чем признаться. На меня глянули. Пора. Я долго откладывал этот момент, но на душе скребутся кошечки, лысые. Я вздыхаю, говорю подождать, беру тайник из своей комнаты и спускаюсь. Сначала они не понимают, что за коробочка в моих руках, но стоит открыть. Это жабич, показываю душу демона, мой, ну, друг, наверное, или подруга, не знаю. Я выжил лишь благодаря ему, достаю второе ядро, это тетенька-ангел. Она была напугана, я ее добил и обещал вернуть, достаю сердце, а это Соломон, он меня спас. Без понятия кто это, не сказать, что они были в полном шоке, ничего не сказать. Их даже не столько сердце удивило и моя коллекция душ, как факт, что я это где-то протащил и все время скрывал. Простите, я надул щеки, когда меня наругали. Мда, Миша, почесал дед затылок, я думал неделя без сюрпризов от тебя, а нет, в воскресенье не сдержался. Простите. Пум-пум-пум, муж с женой переглянулись, ну и что ты планировал со всем этим делать? Души освободить. Мне их жалко, они заслуживают спасения, а из сердца надо ядро выдрать, мне так Соломон сказал, и воскресить его. Хотя с учетом безымянного, сомнительно, увидит ведь. Бабушка взяла сердце и нахмурилась. Она сказала, что да, там и впрямь ядро. Более того, нафиг, сердце, живое, живое. Я как услышал, чуть в штаны не пунькнул. Я что, все время живое сердце держал, да я думал оно уже 1000 лет мертвое. Типа экспонат там, не знаю, буе. Соломон, ты все еще держишь жизнь в сердце? Это как вообще возможно? Баба, деда, а как душу освободить из ядра? Спросил я, тыкая пальчик в пальчик. Твое заклинание, просто придача формы ядру, пояснял дед. Василиса может разбить ее своей магией, тогда душа улетит куда улетела бы из тела. Но это же демон, он улетит в бездну. Не улетит, беру ядрышко жабича, не в мою смену. Открываю поры и начинаю выжирать демоническую энергию. Вихри красной энергии начали втекать в мою руки. Поднявшийся ветер развивал шторы и бабушкины волосы, а поднявшаяся темнота заглушила лампочки. В полумраке зимнего вечера было видно лишь меня и текущую алую энергию по моим рукам. И как только вихрь бездны успокоился, я выдыхаю, улыбаюсь и смотрю на ядрышко. Вот, чистая душа. Показываю с улыбкой, ба, разбей. У бабушки все волосы взъерошились, сейчас она выглядела как домовенок. Ха-ха, так забавно. Меня это очень повеселило. Ну хохоряшка ба, только вот смеялся я один. Всеволод и Василиса не находили слов увиденному. Чуть позже, небесный план, не все знают, но бюрократия есть не только на земле и у людей. Она – неотъемлемая часть небесного плана. Учет душ, отправка войск в бездну, выдача именных духов призывателям – все это учитывается и записывается вручную бесчисленным количеством счетоводов. И попадание на сам небесный план – точно так же записывается в общую базу. Надо же определиться, к какому королевству ты принадлежишь. А да, просто на небеса ты не попадешь. Ты попадешь в конкретное королевство добродетели. Если в аду грехи, бродящие по миру аномалии, то вокруг добродетелей и строится весь небесный план. Он буквально поделен на 7 зон и включает в себя 7 армий. И попадаешь ты на небеса именно из-за добродетели, совершаемой при жизни. На небесах есть артефакт, который притягивает такие души. Однако все это нужно еще распределить, поэтому имеем вечных счетоводов на входе. Один из таких при жизни был Петром, он и сейчас Петр, а еще он счетовод начального плана, куда все души впервые и попадают. Пах, перед ним появляется ребенок. Ау, бедная душа, за что ты сюда? Какое добро ты совершил при жизни? Я побежал за иглушкой, сестренка улонила, и я машинка бибикнула, помню. Маленький мальчик с медвежонком в руках осмотрелся. «Ты будешь сильной душой», — Петр тепло улыбнулся, — «отправляйся к доброте». Мальчика забирает золотая вспышка. В царстве доброты нет места грусти и печали, нет злости и жадности. Мальчик принадлежит ему. Печально, конечно, но это круговорот жизни. Такое бывает. Небеса могут лишь дать ему покой и силу нести доброту дальше. Пах, следующая душа, какой-то толстяк. «Там девушка была», — объяснял он. И парни, помню, уроды, приставали к ней, я заступился, и он потрогал свой пробитый ножом живот, не справился, увы. «Юстиция будет рада пополнению в царстве справедливости», — улыбнулся Петр, записывая в книжку. Пах, следующий, бах, бах, следующий, следующий. Как бы печально это ни было, но у таких, как Петр, работа есть всегда, бесконечно, без пауз. Отдал последние гроши той попрошайке мелкой, хмыкнул лысый парень. «Зря, наверное. Впрочем, все равно мне уже ничем не помочь. Толку от этого лечения и денег. Умеренность», — кивает Петр. «До последнего строил дома», — вздохнул старик. «Сердце не выдержало прямо на работе. А в остальном да вроде и не грешил. Работяга я, честный, старой закалки. А как, усердие? Спас невесту от своры демонических собак, которых призывал ее поехавший бывший», — покачал головой молодой парень. «Любовь, бах, бах, душа за душой, добро за добром. Эх, сколько же добра существует в мире», — улыбнулся Петр. «Настала очередь следующей души. Бах, появляется еще одна. Мужик с толстыми щеками и при этом худым телом. Он недоуменно оглядывается, а его глаза лезут на лоб. Добрая душа, приветствую тебя на небесном плане», — улыбнулся Петр. «Скажи, какое добро ты совершил? Только честно, здесь невозможно лгать». «Да хай краткое его знает, если честно», — почесал он затылок. «А мы где?» Петр завис. «Что? А?» Глава 13. Три недели спустя. Группа подростков стояла и курила неподалеку от спортивного зала. Среди них был даже один взрослый, 18-летний парень по имени Данил. Он же Данич, сирота, чемпион среди юношей до 20 лет по немагическому бою, и с недавних пор пробужденный. И именно он всех и собрал. «Что такое? Холодрыга, блин, чё вытянул?» — спросил один из его двух друзей. «Благотворительность собирают», — тихо пробормотал Данил, затягиваясь сигаретой. «Недели через две поедем помогать разгрузить». От тренера услышал. «Одежда, всякая хрень и хавка будут». Его друзья переглянулись. «Можем пару ящиков спизнуть, как в прошлые разы», — снова затянулся он. «Что думаете? Это будет уже четвертый раз, когда они едут вместе со всем залом помогать в благих делах и откусывают себе небольшой кусок. Быть может, конечно, кто-то и не досчитается, но для обычных безработных парней с улицы это ощутимо. И сейчас да, сильно раздумывать они не будут. Ой, ну здрасте, вот и она, не прошло и месяца, всего лишь три недели. Ох, мой маленький мужчина», — сложила Вивин ладошки, — «я так соскучилась, мы так давно не виделись. Как дедушка? Все хорошо?» «Хорошо, отвянь, я рада», — улыбнулась черноволосая высокая каннибалка. «Отвянь, знаешь, Михаэль, ты как котенок, любоваться можно, гладить только по разрешению, только вот ты милый и маленький, кто тебя спрашивает, ха-ха». Она потрепала меня по голове и ткнула в нос. «Буб, офигела», — начал отбиваться я. Вивин не было в школе три недели, без понятия, где она шлялась, но лучше бы шлялась подольше. Но, увы, уроки этикета возобновляются. А значит и это гнусная бархатная модельерская рожа. Мда-а, почесал затылок Максим, имеет дело неразделанная любовь. Ха-ха, в точку, Смоливцев, улыбнулась Вивин. Смоленцев я. Прошло уже 2 недели. Ну что могу сказать, я наслаждаюсь жизнью. Я хожу на тренировки, хожу на целительные курсы. В школе вот балду пинаю. На целительстве, конечно, меня толком ничему не научил, но зато могу перевязать руку и зеленкой помазать. А как, но скоро обещают больше практики. Зато вот тренировки, блин, мне не нравится скорость моего прогресса. Да, типа, мышцы качаю, все такое, но на битье груши и скакалки далеко не уедешь. Мне нужно спарринговаться, нужно отрабатывать, а не с кем. Ребенок моего возраста только один, Морозов, но с ним мало того, что толку устоять нет, так и вовсе он на соревнованиях постоянно. Прикиньте, да, пацану 6 лет, а он уже с 10-летними соревнуется и побеждает. Не-не, надо что-то менять, тем более с теми 2 днями, которые съедает целительство. Макс, нахмурился я, когда мы шли на физру, пора, мы будем учиться бить людей. Да снова ты за старое, вздохнул друг, но я хочу в игры играть, в Бравл Старс и Минекрафт. Максим, когда тебя побил Морозов, тебе было обидно? Ну было. Ты хотел дать сдачи? Ну хотел. Ты хочешь красивую взрослую тетю в жены? Ну хочу. А она задохликов? Нет. Ты хочешь всегда быть слабым, и чтобы я тебя защищал? Или ты хочешь носить теть на руках? Я хочу. Я хочу. Заряжался он. Я знаю, где занимается Морозов. Знаю, как стать сильнее. Я сам там занимаюсь. Мы будем еще лучше. Лучше, заорал он. Лучше. Чё правда? Да. Уау. Уа, мы запрыгали как обезьяны от переизбытка эмоций в наших маленьких детских нервишках. Котя, шедшая рядом, косилась на нас как на последних имбецилов, которым и ложку доверить нельзя. Проглотим и поперхнемся. Все, есть, Макс заряжен. Правда, не особо это и трудно оказалось, ну да ладно. Я говорю, взрослые тети его до добра не доведут, но пока можем, эксплуатируем. Одному там реально тухло, пока все дерутся, я на груше дурацкой стою. Осталось лишь отстоять последний урок, физру, и будет круто. В этот раз у нас Сашки и Пшки вместе, так что приходится довольствоваться Катиной рожей. Чё смотрю, рррррриш, Катя, одетая в спортивный розовый костюмчик, встала в позу, не для тебя цвету, вонючка. Муэээ, высунула она язык. Катя, скажи клей, попросил я. Зачем еще? Ну клей, выпей баночку соплей. Эй, ты офигел, это хорошо еще Теодора нет. Да-да. Прикиньте, то-то думаю его не вижу, Теодор куда-то уехал говорят, ну и хорошо, дети, сегодня учимся играть в волейбол детским мячом, встать по росту, молодцы, самый высокий мальчик с самой высокой девочкой, Кайзер, Синицына, Морозов, да ё-моё, в итоге всю физкультуру мы с Катей не учились подаче, а пытались друг друга убить этим мячиком, и я бы, конечно, мог активировать психоз и так ей рубануть, что у нее голову бы снесло. Но я же не совсем еще, я и без психоза это пытался. Ах ты, девочка откинула свою косичку, распахнула зеленые глазки и указала на меня пальчиком, да ты офигел на, получай, вонючка картавая. Он кидает в меня, скоро Пелестану картавить, ловлю и кидаю в нее, Пелестану, ой-ой-ой-ой, Пелестану, дразнилась она, ну так пела ли-ли-ли-лестань, ре-ре-ре-ре-ре, у меня аж глаз задергался, благо это не продлилось вечно. И урок закончился за минуту до того, как нас бы пришлось разнимать. Морозов, молодец, как всегда безупречно, сказал учитель, твоей паре 5, в итоге лучшим на занятии был, естественно, Морозов, как и почти на всех остальных. Леонид действительно умный для своего возраста и, судя по его одежде, полагаю, что семья у него не богатая, а значит здесь он как бесплатник, а значит нужно пахать. В очередной раз я убеждаюсь, как бы я ни злился на Морозова, он заслужил все свои результаты, и они ему нужны, чтобы банально выживать, ведь иначе он запросто вылетит из школы. И если пашут другие, то с фига ли я сижу? Итак, все запомнил? Спросил я Максима. Да, мы стояли в том же дворе, где зал, но за углом, чтобы не спалили. Я глянул на их дворецкого, и тот тоже кивнул. Да, оказывается, с Максимом всегда разъезжал и дворецкий, крупный лысый мужик с фееричными усами. Он весь план слышал и вполне не против. Не бояться, гнать напролом, орать и драться, повторил я, здесь типа проверки, надо доказать, что достоин. Нельзя сдаваться. Сдаваться? Пфф, Я не знаю, что такое сдаваться. В последний раз я сдавался вчера, когда домашку делал. Он полез в карман и достал оттуда нож, а еще у меня это вот есть. Откуда он у тебя, да ты гений? Хлопаю его по плечу. Все, бро, давай, я на подскоке. Максим, это недоразумение с моторчиком, вот уж реально. Он с очень деловитой мордой показал палец вверх, спрятал нож и пошел со спортивной сумкой в сторону зала. На страже стояли все те же три бедолаги, которым то яйца отобьют, то пресс. До Макса они, естественно, докопались. Все та же песня. Куда идешь? Че забыл? Где мамочка? И знаете, что удивительное? Максиму вообще насрать. У него страх отсутствует в принципе. Он не точно не запаниковал при таком наезде старшаков. Он будто вообще их не воспринял. Уа-а-а, падлы! Заорал он, махая ножом. По одному. Всех зарежу. Никому не дамся. По одному. Уа-а-а. Ха-ха. Красавчик. Радовался я за друга. Но радость была недолгой. Максим, Алла, не надо за ними бежать. Тебе в дверь надо. Ты чё делаешь? А вот сейчас в трусы наложили уже гопники. Максим, скажем так, немного перепутал план. На этом моменте выбежал я, ну и колобаш. Нож у него отобрали и в наказание заставили бегать 20 кругов. Об этом он тоже знал заранее, так что героически заблевал половину зала после седьмого. Красавчик. Незаметно показываю ему большой палец. Он показывает в ответ, его глаза мутит, и очередная порция чего он там съел летит в ведро. Как там тебя? Подошел тренер в камуфляжной, Смоллицев, Смолебу, духовитый ты парень, и отбитый. Ладно, оставайся, сегодня просто смотри, завтра нормально приходи. Ха-ха-ха-ха, есть, есть, есть, спарринг-партнер, сюда, кто гений? Я гений. Притащить сюда Максима было простейшим и идеальным решением, так как мы не разлей вода до гроба, то и качаться надо вместе. Он, вроде как одаренный, но пока не пробужденный. А значит, годам к 13 уже будем вовсю щеголять два крутых мага. Ю. Правда, на следующий день я потренироваться не смог. Мы наконец нашли хорошего логопеда, так что я пошел прокачивать свою картавость. Да уж, запущенный случай, почесал голову мужик. Ну спасибо, пробубнил я. Мягкая эр прочно укоренилась. Куда родители смотрели? ТЦ. Давно надо было эр ставить. Вы ж чего так затянули? Ну знаете, то в ад съездим, то остальное. Как-то и не до этого было. В Омск, что ли? Ладно, разберемся. Понадобится время, Михаил, но это поправимо. Ты готов? Всегда готов. Я этой Кате нос утру. Пора приступать к новому этапу моей жизни. Пора переставать картавить. Через неделю. Детдом. Леонид Морозов после очередной тренировки пришел в свой уже родной детский дом, где он жил со своей сестрой. Конечно, если Леонид всем расскажет, что пробудился так рано, его с руками оторвут даже в аристократичный род. Но даже в таком возрасте он понимает, что разве его кто-то будет искренне любить. Он всегда будет бастардом, приемышем и инструментом в клановой борьбе. Ни зачем другим его никто не возьмет. И не факт, что сестру его заберут. Зато свободы он лишится точно. Так что проще уже дотерпеть и так. Тем более Леонид выбил им место под солнцем, и никто их не донимает. Пришлось взрослеть рано. И вот Морозов заходит к себе в комнату. Да, у него с сестрой теперь личная комната, за медали и прославление этого детдома. Так что они еще и вполне хорошо живут. Леня. Обрадовалась Ксюша. Брат улыбнулся, скинул сумку и обнял сестренку. Они были близнецами, так что одного возраста, но увы, Ксюша в тот же садик и школу попасть не смогла, она ходит в другой. Но это же и хорошо, ведь в такой элитной школе с детдомовцами мало кто хочет общаться.